Помню, как мне было сложно принять решение об окончательной смерти скопированных перед смертью людей в артефакт. А тут люди будут вполне себе живые. Но это все же буду не я, а профессиональный боевой маг. Моя же задача была гораздо проще: обучить два десятка магов, как управлять орудиями активной обороны вручную и в нужное время отключить в нужном месте пространственную защиту. Основная наша ставка была на то, что угроза уничтожения столицы, кроме некоторых государственных учреждений, соответственно защищенных, вынудит отозвать архимага и войска с Галападара. Но так ли будет на самом деле или нет, мы не знали. Еще вчера Жан и Пауль приняли решение симулировать потерю связи, чтобы нельзя было связаться со столицей и рассказать о планах до того, как мы осуществим их. Это уменьшало шансы того, что руководство помешает их осуществить, посчитав излишне рискованными. И Жан и Пауль были готовы пойти под трибунал в случае неудачи. Правда, у них был смягчающий фактор. В данный момент в Лориане лишь они двое могли управлять крепостью, остальные маги-менталисты сопоставимой силы не спешили работать на государство, им и так работы хватало, как и заработков. Так что даже в случае чего им не грозит слишком строгое наказание. Просто же ждать, когда смогут деблокировать курпост, было невозможно, каждый час увеличивал вероятность того, что архимаг начнет действовать, и вот в этом случае уже никто не мог предсказать, что в итоге произойдет. «И как тебе подготовка?» – спросила у меня Ирлана, подойдя со спины, пока я наблюдал на полигоне, как заканчивали монтировать дополнительную артефактную защиту на случай прорыва в области ослабевания пространственной защиты. Зайр со своими учениками сотворили настоящее чудо. По словам профессора и обоих магистров, защита смогла бы удержать даже одну атаку архимага на максимальной силе. Для защиты, созданной в спешке, буквально на коленке, это было огромное достижение. «Впечатляюще, ваше высочество», — с издевкой ответил я, на что она вспыхнула и уже хотела высказаться, но взяла себя в руки, хоть и было видно, что она многое хотела мне высказать. «Должна предупредить, что если ты попытаешься перейти на сторону Карнума, у меня найдется чем тебя остановить», — произнесла Ирлана несколько самоуверенно. Если не знать, что еще вчера у нее действительно была такая возможность, то было бы смешно. Я на несколько порядков был сильнее, и мой ментальный удар даже на половине мощности может ей выжечь мозги полностью. Правда, это если у нее снять большую часть защитных артефактов, но и с артефактами мне потребовалось бы просто несколько ударов подобной мощности. Должен вас предупредить, ваше высочество, что если вы рассчитывали на комплексный взрывной артефакт, который разместили ваши маги у меня в печени, то можете на него не рассчитывать. Достал я из кармана небольшой мешочек, в котором было немного пыли. Думаю, это стоит вам вернуть. Сканируя поверхностные эмоции девушки, я уловил сильное удивление и одновременно облегчение от того, что я узнал об артефакте. А ведь по сути она своей фразой намекала на то, что у нее есть какой-то поводок на мне. Не буду ничего гадать по поводу ее эмоций, но мне кажется, она была благодарна за спасение своей жизни и такими намеками пыталась отплатить мне. Вот только в ней боролся долг перед Родиной и личная благодарность ко мне. Как? В шоке уставилась на меня она, автоматически приняв мешочек и высыпав себе на ладошку остатки артефакта, чтобы убедиться, что это именно он. Неважно, главное, что теперь вы, ваше высочество, не имеете надомной власти. И то, что я помогаю вам, исключительно заслуга вашего учителя Зайра и магистров Жана и Пауля, сумевших меня убедить не мстить вам и вашей организации, заплатив соответствующую компенсацию за это. Перестал я сдерживать свою силу, отчего у Ирланы задрожали коленки, но она все-таки устояла на ногах. Волевая девка, ничего не скажешь, может и сможет стать толковым правителем, когда-то. Фиск сразу почуял неладное Жан и подошел ко мне. «Не стоит, мы ведь уже все обсудили». «Прости, Жан», — ответил я ему, — «после вчерашнего мы перешли на дружеское общение. Ты лучше скажи, готов к обучению? Твои ученики уже собрались возле локального пункта управления первым орудием». Попытался перевести он тему. «В целом мне было приятно общаться с ними, они были хорошими собеседниками, которые не смотрели на тебя свысока, как Симеон, и не пытались меня использовать в темную. Может быть, это даже было начало дружбы. Мне ведь в любом случае придется устраиваться в этом мире, и дружба с тремя магистрами, пусть один из них и младший, будет весьма полезной. Забавно, кстати, что самый старший из них по возрасту был младшим магистром, а более молодые были просто магистрами. Готов, ответил я, а по поводу злости, то просто как вспоминаю, что из меня по сути хотели сделать раба, и злость накатывает сама собой, На самом деле злости я больше играл, уже сутки с тех пор, как узнал об контролирующем артефакте, я ходил под активным подавлением эмоций, чтобы не сорваться и не наделать беды. Одно было ясно, что нельзя доверять ни одной государственной структуре. Магистр, так это вы раскрыли государственную тайну, я обещаю, после того, как мы снимем осаду, я прослежу, чтобы эта информация дошла до вашего руководства, возмутилась Ирлана, и пусть уже оно решит, что делать с вами, госпожа Исиширия, это ваше право, но тут вы кое-что не учли, усмехнулся Жан, если мы снимем осаду и если мы выживем, откровенно рассмеялся он, но должен добавить, что в данный момент лишь я и Пауль можем управлять крепостью, я это тоже укажу в своем докладе, добавила Ирлана, желая оставить за собой последнее слово. ГХМ, кашлянул я, напоминая о себе. Точно, как же я мог забыть о тебе, с иронией добавил Жан, Фиск тоже может управлять крепостью. В ответ Ирлана недовольно вздернула носиком кверху и направилась от нас к ученикам Зейра, которые начали подключать контуры будущей защиты. Я же с Жаном лишь понимающе переглянулись, после чего магистр направился к Паулю и Рафусу, с которым они обсуждали нюансы будущей операции. Посмотрев вслед девушке, которая еще вчера могла решить умереть мне или жить, я взлетел в воздух и направился в сторону первого орудия. Ну как первого, у него было сложное цифробуквенное название, и вчера уже после того, как Жан рассказал мне про контролирующий артефакт, мы обсудили планы на сегодня, в том числе и переименование орудий в более привычные названия. Вчера во время обеда с семьей Жана у его дочери произошел очередной приступ. Точнее, это я уже сейчас знал, что таковые приступы были не редкостью, а тогда я даже испугался, когда девочка, до этого смеявшаяся над куклами, которые при помощи моего телекинеза разыгрывали сценки из детских сказок, начала кричать от боли и стучать головой об стол. Жан сразу же бросился к дочери и, используя какие-то артефакты, стабилизировал ее. Я же тем временем при помощи нейросети и нанитов, которые мне удалось незаметно поместить на всех вокруг в качестве страховки, смог просканировать девочку и понять, что если ничего кардинального не сделать, то уже через пару лет она умрет от очередного приступа. У нее мутация мозга, полученная от матери, позволяющая работать с системой управления крепостью без вреда для мозга, слабо сочеталась с магической силой, которая досталась от отца, отчего ее мозг, будучи не готовым к объемам энергии, пропускаемым через него, впадал в ступор, что и приводило к приступам у девочки. Уже сейчас, в свои неполные 7 лет, она была примерно как псион в 7 по силе. В целом схожие приступы были чем-то обычным для общих детей магов и немагов. И чем сильнее магом был один из родителей, тем сильнее были приступы. Но постепенно приступы сходили на нет, и к 15-16 годам полностью прекращались, перестроив мозг под магический потенциал ребенка. Происходила, так сказать, естественная магическая мутация организма. Вот только в случае дочери Жана мутация мозга, полученная от матери, сопротивлялась изменениям. Она была усилена искусственно во время зачатия для лучшей работы с системой крепости. Помимо этого, эту мутацию дополнительно закрепляли при помощи артефактов, чтобы совместимость с управлением крепости не уменьшилась в будущем. Результат был не слишком хорош для здоровья девочки. Одни ее эмоции говорили о том, что боль ужасна, и в такие моменты она хотела просто умереть. Уже то, что она в своем возрасте осознавала, что такое смерть, было не лучшим, но другого ожидать от выросшей в военной крепости и нельзя было. Все это вместе и было причиной слишком сильных приступов, которые удавалось нивелировать лишь благодаря артефактам, созданным профессором Зайром совместно с Жаном. Жан и Зайр считали, что со временем приступы, как и положено, сойдут на нет. Все же проблемы детей магов и немагов были довольно изучены в свое время, и это не считалось какой-то слишком большой проблемой. Но вот только они не знали, что сдерживание мутации, которую пытался организм сам провести, приведет к смерти ребенка в будущем. Так как я всегда с некоторым трепетом относился к детям и никогда не желал им зла, то и решил поделиться с ними тем, что удалось понять. Сперва ни Жан, ни Зайр не поверили моим словам, но под настоянием матери позвали главу госпиталя крепости, и та, следуя моим подсказкам, провела полноценное обследование и пришла к схожему со мной выводу. Правда, по ее результатам у девочки было лет 5, а не как у меня пару лет в запасе. Для того, чтобы вылечить девочку, только и требовалось, что перестать сдерживать попытки организма самостоятельно излечиться, изменив ткани мозга под действием магической энергии, ну и несколько упорядочить этот процесс, а то это могло привести и к негативным последствиям. Два часа расчетов и маг жизни предоставила схему ритуала, который за пару часов приведет девочку в порядок и при этом сможет, пусть и ослабив, сохранить мутацию, полученную от матери, необходимую для управления крепостью. По сути, только и требовалось девочку показать квалифицированному медику, и все проблемы были бы решены. Но тут злую роль сыграло самомнение Жана. Он все-таки был магистром и неплохо разбирался в магии жизни, а потому и считал, что сам лучше знает, что делать, а что не делать с дочерью. Из-за этого ее ни разу не обследовал ни один маг-целитель. И не озвучив я свой результат обследования, девочки, скорее всего, она бы через пару лет умерла от очередного приступа. Так что Жан сразу признал передо мной долг жизни за жизнь своей дочери и в качестве погашения этого долга рассказал о том, что в моем организме находится артефакт, который должен меня в случае необходимости взорвать и превратить во взвесь крови и других частей тела. Без помощи Жана и Пауля, знавших, как правильно отыскать этот артефакт, я вряд ли смог бы его обнаружить. Как оказалось, пока я был в отключке в Эйлате, представители королевской канцелярии смогли заметить частично мою печень на биологический артефакт, который пассивно выполнял функции печени и был сделан на основе моего ДНК. В магическом плане он представлял из себя мощную взрывчатку, которая и должна была разнести меня в случае моего непослушания. Прикрыт он был очень мощным отводом глаз, который по какой-то причине действовал и на нейросети, на ограниченный искусственный интеллект скафандра. Удалив артефакт и превратив его в пыль, я был очень зол. К счастью, Жан и Пауль предполагали мою реакцию после такого разговора и провели его в пункте управления, прикрыв от моего гнева всех мощными щитами. Видимо, самоконтроль не моя самая сильная сторона, а потому, лишь выбросив в едином телекинетическом толчке треть своего резерва, я смог взять под контроль свои эмоции и активировать технику холодного разума. С тех пор я и не снимал ее, при этом я прекрасно осознавал, что все сдерживаемые эмоции мне придется пережить потом, после деактивации техники, едва ли не одномоментно, и лучше тогда никому рядом со мной ближе нескольких сотен метров, а лучше пары километров не быть. Пока же я прекрасно себя контролировал и бросаться на людей вокруг не собирался. Приземлившись возле входа в первый пункт управления орудием активной обороны, я повернулся к собравшейся толпе магов. У нас времени немного, поэтому для начала, кто владеет базовыми ментальными умениями по контролю своего разума? Спросил я у них, сделайте шаг вперед. Это базовое умение для того, чтобы получить лицензию боевого мага, выступил вперед один из магов. Конечно, до вашего уровня далеко. Честно, он признал, что как менталист гораздо хуже меня, но кое-что мы все умеем, улыбнулся он. Отлично, так будет проще. Сейчас я всем передам свои отредактированные воспоминания по подключению к ручной системе управления орудием. Так как я мыслю слегка по-другому, не так как вы, вам, может быть, будет трудно с первого раза воспринять их. Прошу не стесняться и говорить об этом прямо, я повторю передачу и проконтролирую усвоение, произнес я магом. А я не проснусь на болоте, считая себя жабой завтра, пошутил один из магов, после чего все громко заржали. Видимо, о том, как поступил архимаг с отцом Жана, в свое время знали многие. Если и проснешься, то ничего странного не заметишь, так как будешь считать себя жабой, рассмеялся я в ответ. Хватит тянуть, я уже хочу к своей Мерапе, и пока этих клонов не снесем, не видать мне ее горячих объятий, произнес один из парней. В ответ на его речь остальные вновь взорвались громким смехом. Тут среди них не было ни одного новобранца, все эти парни были боевыми магами не первый год и участвовали в десятках боев. У каждого немалое кладбище было за спиной, и они своей смерти не боялись. Жаль, что самый сильный из них с трудом дотягивал до слабого мастера, ну или по более привычной классификации псионов третьего ранга. Так что в их готовности убить пару сотен, а лучше пару тысяч корнунцев, я не сомневался. Уничтожение противника для них — это просто работа, и они особо не заморачиваются по поводу того, что станут массовыми убийцами. Учебу через прямую передачу воспоминаний и их адаптацию в разуме назвать учебой было сложно. Это даже не изучение базы знаний. Там хоть приходится самостоятельно осознавать скопированный в разум материал, тут же больше получалось, что они просто вспоминали, как это делать. Минус такой передачи информации был в том, что реципиент должен тебе доверять довольно сильно, иначе переданное воспоминание просто не приживется. В данном случае парни особо не парились насчет того, что я чужак и могу перекроить им личность, как мне заблагорассудится, а все потому, что они подсознательно были уже готовы к своей смерти. А что я могу сделать хуже смерти для них? Правильно, ничего. Да и что скрывать от меня, то что трахнул жену завхоза, или свистнул со склада спирт для протирки снаряжения, чтобы бухнуть с товарищами. Самый страшный проступок, который я увидел в голове одного из магов, так это то, что он продавал на сторону провиант, чтобы купить у студентов за ира немного их самодельной наркоты, да и то это было нечасто. Всего через 3 часа работы с разумом моих учеников каждый помнил, как он управлял орудием. Еще 2 часа у меня ушло на проверку умений парней по управлению орудием. В целом ничего сложного не было тут, просто надо знать хоть немного основы баллистики и уметь быстро рассчитывать траекторию полета снаряда, а после просто вбивать эти данные в систему и активировать запуск плазменного заряда. В теории это мог бы сделать и неодаренный человек, но расчеты надо было проводить быстро, а баллистического компьютера тут не было, поэтому мне и нужны были маги. У нас псионов или магов мозг работает в разы, если не на порядке быстрее, чем у обычного человека, у тех же, кто владеет хотя бы основами магии разума, сознание работает еще быстрее. «Я думал, будет сложнее», — произнес один из парней, когда мы закончили учебу. «Тут просто подставить значение в формулу, рассчитать угол, скорость и мощность выстрела. Не так уж и сложно. Не заливай джоб», — произнес другой парень. «Если бы не Фиск», — тут он уважительно в мою сторону посмотрел, — то мы бы месяц учились правильно рассчитывать, а так мы словно этим занимались годы. «Кстати, мужики», — подошел к первым 2-3 парень, — «сегодня вечером предлагаю отметить мою днюху. Я уже договорился с бабами с кухни, и Фиск, я тебя приглашаю с нами. Несмотря на то, что ты магистр, ты свой, не то что эти высокомерные засранцы», — шутливо ругнулся в сторону Жана и Пауля он, после чего все громко заржали. «Буду жив, приду», — тепло улыбнулся я им. Ребята были очень открытыми, и я был удивлен этому. Не лазь я только что в их разуме и посчитал бы, что они что-то задумали, но на самом деле они были такими. Они особо не парились по поводу происходящего. «Только я пью очень много. Не боись, брат, будет пару бочек оденского пива. Я их еще в прошлом месяце купил», — позлопал он меня по плечу. «А-а-а, оденское», — сразу радостно заулюкали парни. «Отставить, сейчас работа, а потом уже будем отдыхать и расслабляться». Остановил я парней, которые едва ли не прямо сейчас собрались идти брать штурмом комнату, в которой стояло пару бочек пива. «Да, работа», — повернулся Джоб к орудию. «Ну что, моя малышечка, покажем этим копиркам, как надо подыхать». Подошел он к нему и погладил словно живого человека, нашептывая комплименты ему. «ГХМ, думаю, пора расходиться по позициям. Через час по плану начинаем. Помним, ваша задача не сконцентрировать в одном месте атаку, ваша задача наоборот как можно сильнее распределить атаки так, чтобы зацепить как можно большую площадь лагеря». Отдал я последние указания парням, после чего взлетел и направился в сторону башни с пунктом управления. Еще пару минут назад со мной связалась Жан и попросил побыстрее закончить с обучением. Летя над крепостью, заметил, что ближе к полигону магов построили даже баррикады на случай, если защита не сдержит желающих прорваться. Помимо этого на баррикадах установили несколько стационарных стрелометов. Сегодня утром Зайр рассказывал, что стрелы зачарованы были старшим магистром артефакторики Муримом еще 10 лет назад по цене в 20 золотых за каждую. Эти стрелы пробивали все щиты вплоть до 3-го круга, а если их запустить несколько одновременно, то можно было пробить даже щит 3-го уровня. По плану эти стрелометы будут использованы лишь для снятия защиты с магически защищенных врагов. Против обычных солдат-клонов установили многозарядные стрелометы попроще, зачарование было относительно простеньким, увеличивало скорость в 10 раз и массу стрелы в 3 раза. 2-3 таких стрелы пробивали обычную армейскую магическую защиту. Возле самой башни помимо Жана было еще пару его подчиненных, которые что-то ему докладывали. Более никого на улицах крепости не было. Еще час назад все гражданское население крепости было отправлено в специальные убежища, которые должны будут их уберечь. Около 1/5 солдат и магов отправились вместе с ними для охраны, остальные же разместились вокруг полигона. На самом же полигоне будут находиться маги, лишь достигшие уровня мастера. Более слабые маги будут помехой в случае прорыва извне. Исключение было сделано разве что для Ирланы. Она должна будет контролировать весь процесс с телепортацией Рафуса. «Закончил?» – спросил у меня Жан, едва я приземлился рядом с ним. «Да, парни готовы и уже рвутся под уменьшить количество копирок», – ответил я. «У вас все готово?» «Да, поэтому и звал я тебя», – произнес Жан. «Несмотря на наши усилия, кто-то сумел связаться со столицей. Нам запретили действовать?» – спросил я у него. Нет, усмехнулся Жан, мы вовремя заметили канал связи и смогли прервать его, сымитировав атаку корнунцев. Тут проблема другая, мой человек в столице смог получить информацию о том, что после снятия осады планируется организовать твой захват. Твое умение управлять крепостью власть имущим показалось весьма полезным. Закончил говорить Жан, также там уже знают, что у Ирланы больше нет контроля над тобой. Об этом знает весьма мало людей. Крыса кто-то из близких, обдумал все сказанное я. Я уже нашел. Это племянник мой, со стыдом в эмоциях произнес Жан. Ты просто не представляешь, как мне стыдно. Я ведь сам его привел на тот обед с тобой. А он, сученыш, оказался шестеркой генерала Исишири. Со злостью произнес Жан. И ведь не прибьешь его, родственник все же. Пока его отправил в карцер до конца операции. Спасибо, что предупредил, твои слова лишь означают, что мне надо будет еще быстрее сматываться отсюда после того, как Архимаг покинет лагерь Корнума, ответил я, обдумывая изменившуюся ситуацию, хотя она не столь уж и сильно изменилась, и так было ясно, что надо сматывать удочки отсюда, и боюсь, это делать придется до полного снятия осады, добавил Жан, и я его прекрасно понял. Стоит полностью снять осаду, и тут сразу же явится по мою голову. Захотят разобраться, что же такого во мне позволяет столь долгий контакт с системой управления крепостью. А то, что они смогут меня захватить, я был уверен. Уж очень развита артефакторика в Лориане, да, магов, способных один на один без помощи артефактов противостоять мне тут найдется не более 3-4 человек. Но вот при поддержке артефактов их количество увеличивается на порядок как минимум. Это в свою очередь значит, что мне надо будет по-тихому покинуть крепость, едва Архимаг отправится спасать столицу Корнума от возможной атаки гневом краса. Оставалось надеяться, что Жан и Пауль не предадут меня. Поднявшись в пункт управления, я уже привычно сел в кресло и подключился к системе управления крепостью. Быстро проверив накопившиеся сообщения системы с момента последнего подключения, я приготовился к началу. Через 7 минут 32 секунды я получил условный сигнал от профессора Зайра, и я начал действовать. Уже через секунду система крепости предупредила об ослаблении пространственной защиты в одной локальной точке. Спустя еще 2 секунды в системе появилось десяток красных точек прямо в центре полигона. Секундой позже метрика пространства была вновь нарушена. Только в этот раз 2 человека наоборот исчезло с полигона. Практически сразу я получил сообщение от Зайра об успешном окончании миссии, после чего сразу же восстановил защиту. Более мне тут делать было нечего, а потому я быстро покинул башню и, взлетев под купол, уставился на разгромленный лагерь Корнума. Парни очень неплохо поработали, едва ли не 2/3 лагеря лежали в руинах, среди которых сейчас активно бегали маги-целители, пытаясь спасти хотя бы пострадавших магов. Внезапно я почувствовал опасность. Быстро развернув вокруг себя скафандр, я уставился в сторону лагеря и увидел мага, который только что сбросил водный купол вокруг себя. Судя по всему, именно он и защитил почти 1/3 лагеря. В следующий момент этот человек оказался рядом с защитным куполом крепости, а спустя мгновение в крепости поднялась тревога. Щит крепости от нагрузки проявился в реальности, сотни ячеек купола были уничтожены, к счастью, они быстро регенерировали, и когда спустя 5 секунд атака прекратилась, было повреждено лишь около 10% площади купола, к счастью, просто повреждено, а не уничтожено. Тем временем Архимаг, а это был именно он, посмотрел прямо на меня, вися всего в паре сотнях в стороне, и долбанул ментальным ударом. На пару мгновений я потерял ориентацию в пространстве, к счастью, искусственный интеллект скафандра сам взял на себя управление и уберег меня от падения. Архимаг тем временем творил какую-то непонятную хрень. Над ним в небе собирались огромные черные тучи. Море недалеко от крепости начало как-то странно себя вести и ползти в сторону крепости, словно превратилось в конечность. Спустившись на землю, я только и мог смотреть на Архимага, готовящего какую-то грандиозную атаку, и надеяться на то, что защита переживет и вторую атаку. Примерно через 30 минут ровно по периметру крепости начался дождь, который с каждой секундой усиливался и вскоре превратился в настоящий ливень. Именно в этот момент ко мне подошел Пауль. «Что он делает?» – спросил я у него криком, стараясь перекричать звук ливня. «Топит нас», – ответил Пауль мрачно. «Дождь не является атакой, и защита просто пропускает его». Кивнул он на начавшие быстро расти лужи. «Ливневая канализация?» – спросил я у него. «Есть, но с таким дождем ее надолго не хватит», — ответил Пауль. «А вот и атака, чтобы показать, кто тут главная лягушка в этом болоте». В следующее мгновение по щиту крепости ударило щупальце воды, которое ранее ползло от моря в сторону архимага. «Держит», — заметил я, когда после удара щупальце распалось на обычную воду. «Держит, то держит», — крикнул Пауль, — «но это несколько сотен тысяч тонн воды, которые попали в крепость». И действительно, с каждым ударом водяного щупальца количество воды, проникающей внутрь сквозь купол, лишь усиливалось. Примерно через час после начала атаки архимагов в крепости уже было по колено воды. Нам только и оставалось наблюдать за тем, как вода прибывает, но внезапно рядом с архимагом появился светящийся силуэт. Мгновением позже архимаг еще раз, особенно сильно ударил щупальцем по куполу, после чего исчез в вспышке телепорта. «Думаю, тебе пора», — заметил Жан, намекая на то, что архимаг сейчас отсутствует в лагере корнунцев, отправившись в столицу, а значит, самое время валить. «Ты прав, спасибо вам за все, парни», — обнял я Пауля, Жана и Зайра. «Подожди, пароль», — воскликнул Зайра и разблокировал мне браслет, который сразу же отправил ментальное сообщение мне в сознание с паролем к артефакту. Благодарно кивнув, я взлетел и направился к Барабакану, чтобы быстро покинуть территорию крепости. Стоило мне оказаться снаружи, за пределами действия пространственной защиты, я сразу же активировал телепортационный артефакт, чтобы спустя мгновение оказаться в хорошо знакомом подвале в Эйлате. Несмотря на ожидание ловушки, тут ничего не оказалось, и я смог немного расслабиться. Устроившись на мешке с каким-то тряпьем, я практически мгновенно погрузился в глубокую медитацию. Пора было отключать технику холодного разума. Глава 15. Эйлат за те прошедшие пару дней, как я покинул его с Ирланой, мало изменился. Все тот же крупный региональный центр, но не столица. Все так же спешащие на работу заводчане, кофе на улицах с печеньками. Такое ощущение, что в городе ничего не происходило. Но это было не так. В городе до сих пор было немало магов низких рангов, которые контролировали порядок в городе и помогали с восстановлением разрушений, которые нанес я и Ридран во время нашего боя. Также я обратил внимание, что местные воротилы под шумок сами разрушили свои дома и, получив страховку, пользовались бесплатными услугами магов-строителей. Также на многих пустырях велась стройка новых зданий. Видимо, наш бой дал некоторый толчок развитию города. Вспоминая схему разрушений, за которую я якобы должен был заплатить, я прошелся по адресам и действительно увидел немало разрушений. Все же я, будучи неадекватным от выпитой гадости, немало натворил дел. Одну таверну разрушил полностью, даже теперь, спустя неделю, на ее месте был небольшой кратер, возле которого десяток работяг собирали камни для того, чтобы заново отстроить фундамент. Публичный дом, в котором меня и отравили, также был частично разрушен, но тут я даже радовался, и когда никого рядом из других магов не было, специально разрушил частично фундамент под оставшейся целой частью. Будут знать, как соглашаться с властями и поить гадостью клиентов. Они могли бы хоть записку какую передать мне, чтобы предупредить об этих планах, но нет, они согласились со всеми идеями королевской канцелярии, так что получайте дополнительно. А еще этот смешной штраф в 1 золотой. Конечно, штраф за якобы перепутанный напиток был чистой издевкой, особенно сейчас, когда я знал правду об спецоперации, подготовленной против меня. Конечно, это мелочно как-то, но мне полегчало сразу же, и этого хватает для меня, чтобы им сделать гадость. Помимо публичного дома и таверны, те или иные повреждения были еще у полутора десятков домов и у очень большой части брусчатки в центральной части города. Но жалеть я никого не собирался, виноватым себя также не считал. Это все игры их королевской канцелярии в попытках завербовать не совсем порядочными способами. Да и насколько я мог прочитать в памяти, владельцев поврежденных домов им компенсировали разрушения деньгами. Перед тем, как покинуть Эйлат, я решил немного прогуляться по ярмарке, которую устраивали за городом. По воспоминаниям жителей города, на этой ярмарке можно было найти очень интересные вещи. Так, один из пекарей, у которого я прочитал в памяти про ярмарку в прошлом году, нашел на ней котел, который сам поддерживал необходимую температуру и заряжать его не требовалось. Причем отдал за такой уникальный самозарядный артефакт он всего лишь 2 золотых. Зеленщик же купил на этой ярмарке семена помидоров, которые давали урожай 5 раз в год. Можно было подумать, что это была какая-то магическая ярмарка, но это было не так. Это была обычная ярмарка, просто довольно большая, на которой можно было найти и поделки подмастерьев магов, не имеющих лицензии. Как оказалось, для продажи артефактов в магазинах нужна была лицензия, а получить ее было очень дорого и непросто. Никто не хотел появления конкурентов, Поэтому молодые выпускники вузов и пытались хоть как-то заработать, торгуя вот на таких ярмарках по всей стране. Этим, кстати, пользовались представители официальных торговых домов, и найдя артефакты или услуги, которые совпадали бы с их профилем, они предлагали довольно жесткий контракт на десяток лет. Если подмастерья соглашались, то их устраивали на работу и оформляли им лицензию на предоставление услуг под эмблемой этого торгового дома, а если не соглашались, то натравливали на них различные проверяющие службы. Сама ярмарка в Эйлате длилась всего одну неделю, и мне повезло, что сегодня был всего третий день. К этому моменту основная толпа желающих поглазеть рассасывалась, и можно было спокойно без толкучки походить по рядам ярмарки. Честно говоря, прочитав о ярмарке в мыслях горожан, я представлял себе нечто грандиозное, но по сути это был большой базар, на котором продавали все. Заинтересовавшие меня маги-подмастерья хоть и встречались, но продавали они откровенный хлам, который я бы сделал бы за пару часов, разобравшись с принципами артефактостроения. «Ха, а ты какими путями оказался тут?» — услышал я голос, полный удивления. Обернувшись в его сторону, я увидел Флонда, держащего в правой руке у своего рта что-то похожее на сосиску в тесте на палочке. «Карпык, ко мне!» — крикнул он, отведя от меня взгляд. Проследив за его взглядом, я увидел, как пацан лет 14 при помощи слабых техник разума выпрашивал у прохожих, чтобы они купили ему сладости. «Я сколько раз тебе говорил не использовать свои способности на гражданских без их твердого согласия, профессор?» «Так они согласились», — возмутился пацан, подбежав к Флонду. «Это правда?» — твердо он посмотрел в глаза пацану. «Он врет», — выскочила девочка лет 12 из-за спины пацана. Они согласились после того, как он на них использовался доверие Раршаха, слегка самодовольно произнесла девочка, глянув на пацана с превосходством. «Стукачка», — громко прошептал пацан, — «а она притворяется, что потерялась, и когда ее уводят за палатки, все деньги у них выманивает. Так, а ну молчать, как вернемся в школу, я передам все профессору Флоре, пусть сама с вами разбирается. А теперь, Карла, что за походы за палатки?» — спросил Флонд, волнуясь о своей подопечной. Причем он явно уже забыл, что я рядом нахожусь. Я же подошел ближе к нему и смотрел с умилением на эту сцену. «Профессор, ну это эти, как там Флорка говорила», — замямлила девочка, — «а точно, изгрошенцы, вот». «Во-первых, не изгрошенцы, а извращенцы», — поправил ее Флонд. «Во-вторых, профессор Флора, а в-третьих, что они от тебя хотели?» — стал серьезней Флонд. «Ну, Флорка, точнее профессор Флора», — быстро исправилась девочка, — «говорила, что есть такие извращенцы, которые любят маленьких девочек, и мы с ними можем делать что угодно, если они куда-то попробуют нас отвезти». «Профессор, а почему любить маленьких девочек — это плохо?» Тут я уже не сдержался и сделал жест рука-лицо. «Профессор, а вот этот подозрительный мужик, он тоже извращенец? Он так странно на нас смотрит», — с подозрением уставилась на меня девочка. Тут я уже не выдержал и заржал, не сдерживаясь. «Нет, Карла, вот этот мужик не извращенец. Хотя», — тут он хитро подмигнул мне, — «некоторые дамы утверждали обратное». «Флонд, хватит детей учить всяким глупостям», — вмешался я, наконец-то вытерев выступившие от смеха слезы. «Дети, разрешите представить, магистр ментальной магии Леха», — представил меня детям Флонд. «Приятно познакомиться», — уважительно сделал реверанс мне Карла. «А я Карла Мабут, лучшая ученица второго курса, будущий архимаг ментальной магии», — представилась девочка. Мне с трудом удалось сдержать смешок, самомнение у девочки, конечно, огромное. Сейчас она была псионом примерно S5, тяжело ей придется на пути становления архимагом. «Карпайк нас», — без стеснения протянул мне руку для пожатия пацан, — «лучший ученик третьего курса, надеюсь стать хотя бы мастером», — с усмешкой произнес он, явно подкалывая Карлу. «А вы правда магистр, а вы можете взять всех под контроль на ярмарке одновременно?» — спросил он у меня. Я же непроизвольно прикинул и понял, что да, смогу взять всех, у кого нет ментальной защиты, под контроль. «Думаю, да», — ответил я, не подумав. «Круто, а научите меня, чтобы раз и все вокруг делают все, что хочешь», — воскликнул Карпайк. «Карпайк», — вмешался в разговор Флонд, — «извинись». «Извиняюсь», — произнес пацан без капли смущения, показывая, что он не видит причины для извинения. «Ты уж прости, как покинули пределы школы, так они словно с цепи сорвались», — извинился Флонд. «Да ничего», — ответил я не в обиде, как жизнь. «Смотрю, все пошло на лад», — кивнув на детей, спросил я у него. «Предлагаю пообщаться в другом месте, тем более детям пора ложиться спать, завтра нам рано вставать», — строго глядя на детей произнес Флонт. Те сразу же законючили и начали выпрашивать еще часик погулять по ярмарке. Должен заметить, что я на месте Флонда сдался бы этим милым мордашкам. Но он был тверд, и уже через десяток минут мы подходили к гостинице, которую занял полностью Флонд со своими учениками. Как оказалось, он и 9 лучших учеников с каждого курса школы, кроме первого, отправились на выездную экскурсию в Эйлад, где недавно буйствовал ментальный маг уровня магистра после того, как лишился разума от одного эликсира. Это должна была быть поучительная экскурсия, нацеленная на то, чтобы дети приучились с самого начала становления ментальными магами следить за собой и не отдаваться на волю эмоций. Уже тут в Эйлате, получив описание мага, устроившего беспорядки, Флонт смог опознать меня. А уж то, что меня загребла королевская гвардия, его расстроила вдвойне. Так что мое появление на ярмарке его довольно сильно обрадовало. Ведь это могло означать лишь то, что мне удалось выкрутиться вновь. Он прекрасно помнил, что я терпеть не могу, когда кто-то пытается меня контролировать.